измучив доброго коня, на брачный пир к закату дня спешил жених нетерпеливый. Арагвы светлой он счастливо достиг зеленых берегов, под тяжкой ношею даров, едва-едва переступая, за ним верблюдов длинный ряд дорогой тянется, мелькая, их колокольчики звенят. Он сам, властитель синодала, ведет богатый караван, ремнем затянут ловкой стан, а право сабли кинжала блестит на солнце, за спиной ружье с насечкой вырезной, играет ветер рукавами его чухи, кругом она вся галуном облажена, цветными вышито шелками его седло, узда с кистями, под ним весь в мыле конь лихой, бесценной масти золотой, питомец резвый Карабаха, придет у шми и полный страха, храпя косится с крутизны на пену скачущей волны. Опасен, узок путь прибрежный, утесы с левой стороны, направо глубь реки мятежной. Уж поздно, на вершине снежной румянец гаснет, встал туман, прибавил шагу караван. И вот часовня на дороге, тут с давних лет почиет в Боге какой-то князь, теперь святой, убитый мстительной рукой. С тех пор на праздник или на битву, куда бы путник ни спешил, всегда усердную молитву он у часовни приносил, и та молитва сберегала от мусульманского кинжала. Но презрел удалой жених обычай прадедов своих, его коварную мечтою лукавый демон возмущал. Он в мыслях под ночною тьмою уста невесты целовал. Вдруг впереди мелькнули двое, и больше — выстрел! Что такое? Привстав на звонких стременах, надвинув на брови попах, отважный князь не молвил слова, в руке сверкнул турецкий ствол, нагайка щелк, и как орел он кинулся, и выстрел снова, и дикий крик, и стон глухой промчались в глубине долины. Недолго продолжал собой, бежали робкие грузины. Затихло все, теснясь толпой, на трупы всадников порой верблюды с ужасом глядели, и глухо в тишине степной их колокольчики звенели. Разграблен пышный караван, и над телами христиан чертит круги ночная птица. Не ждет их мирная гробница под слоем монастырских плит, где прах отцов их был зарыт. Не придут сестры с матерями, покрыты длинными чедрами, с тоской, рыданием и мольбами на гроб их из далеких мест. Зато усердною рукою здесь у дороги над скалою на память водрузится крест. И плющ, разросшийся весною, его ласкаясь, обовьет своей сеткой изумрудной, и, своротив с дороги трудной, не раз усталый пешеход под Божьей тенью отдохнет. Несется конь быстрее лани, храпит и рвется, будто к брани, то вдруг осадит на скаку, прислушается к ветерку, широко ноздри раздувая, то разом землю ударяя, шипами звонкими копыт, взмахнув растрепанную гривой, вперед без памяти летит. На нем есть всадник молчаливый, он бьется на седле порой, припав на гриву головой, уж он не правит поводами, задвинул ноги в стремена, и кровь широкими струями на чепраке его видна. Скакун лихой, Ты господина из боя вынес, как стрела, но злая пуля осетина его во мраке догнала. В семье гудало, плач и стоны, толпится на дворе народ, чей конь примчался запаленный и пал на камни у ворот. Кто этот всадник бездыханный? Хранили след тревоги бранной морщины смуглого чела, в крови оружие и платье, в последнем бешеном пожатии рука на гриве замерла. Недолго жениха младого невеста взор твой ожидал. Сдержал он княжеское слово, на брачный пир он прискакал. Увы, но никогда уж снова не сядет на коня лихого. На беззаботную семью, как гром слетела Божья кара, упала на постель свою, рыдает бедная Тамара. Слеза катится за слезой, грудь высоко и трудно дышит. И вот она, как будто слышит волшебный голос над собой. Не плачь, дитя, не плачь напрасно. Твоя слеза на труп безгласный живой росой не упадет. Она лишь взор туманит ясный, ланиты девственные жжет. Он далеко, он не узнает, не оценит тоски твоей. Небесный свет теперь ласкает бесплотный взор его очей. Он слышит райские напевы, что жизни мелочные сны и стоны, слезы бедной девы для гостя райской стороны. Нет, жребий смертного творения, поверь мне, ангел мой земной, не стоит одного мгновенья твоей печали, дорогой. На воздушном океане, без руля и без ветрил, тихо плавают в тумане хоры стройные светил. Средь полей необозримых в небе ходят без следа облаков неуловимых волокнистые стада. Час разлуки, час свидания, им ни радость, ни печаль. Им в грядущем нет желания, и прошедшего не жаль. В день томительный несчастья ты об них лишь вспомни. Будь к земному без участия и без вечно, как они. Лишь только ночь своим покровом верхи Кавказа осенит, лишь только мир волшебным словом завороженный замолчит, лишь только ветер над скалою увядший шевельнет травою, и птичка, спрятанная в ней, порхнет во мраке веселей, и под лозою виноградной росу небес, глотая жадно, цветок распустится ночной, лишь только месяц золотой из-за горы тихонько встанет и на тебя украдкой взглянет. К тебе я стану прилетать, гостить я буду до Деницы и на шелковые ресницы сны золотые навевать. Слова умолкли в отдаленье, вослед за звуком умер звук. Она, вскочив, глядит вокруг. Невыразимое смятенье в ее груди, печаль, испуг, восторга, пыл, ничто в сравнение. Все чувства в ней кипели вдруг, душа рвала свои оковы, огонь по жилам пробегал, и этот голос, чудно новый, ей мнилось, все еще звучал. И перед утром сон желанный глаза усталые смежил, но мысль ее он возмутил мечтой пророческой и странной. Пришлец туманный и немой, красой блистая, неземной, к ее склонился изголовью, и взор его с такой любовью так грустно на нее смотрел, как будто он об ней жалел. То не был ангел-небожитель, ее божественный хранитель. Венец из радужных лучей не украшал его кудрей. То не был ада дух ужасный, порочный мученик. О нет, он был похож на вечер ясный. Ни день, ни ночь, ни мрак, ни свет.